«Ура!» Услышал голос сбоку. Я нахмурился. «Как и ожидалось! Черт!» Рай скрикнул, изо всех сил взмахнул мечом. Напавший мужчина упал. «Ну да, и здесь тоже ловушки. Это был вход в лабиринт новой луны. Мы шли из глубины лабиринта и уже почти дошли до выхода. И когда мы собирались выйти, этот мужчина внезапно набросился на нас с мечом. Скорее всего, это еще одна из ловушек гильдии. Пока не доложим в гильдию, это все еще задание». Райс уже свыкся и принял это, потому его уже ничего не смущало. Только по лицу было видно, как его это достало, и как сильно он хочет, чтобы от нас наконец отстали. Путь назад был таким же насыщенным. Даже Райс понимал после того, как увидел сотрудника гильдии, кто в этом был виноват. Парень был слишком наивен, и для него это было слишком. «Но ведь теперь все закончится?» — спросила у меня встревоженная Лора. Но я не знал. Я решил поговорить о повозке. Если будем просто молчать, скорее всего, нас увезут куда-то не туда. И услышал меня: «То есть и тут надо быть осторожными? То есть, пока мы не доберемся до города, нет, до гильдии, расслабляться нам нельзя?» Они продолжали тревожиться. Я понимал их чувства. Но это же экзамен. Чтобы разглядеть, что из себя представляет человек, он должен пройти через ряд испытаний. И все же, это уже даже слишком. После всего выбыть мы не могли. Конечно же, мы не могли проявить небрежность. «Но если будете внимательны, у вас все будет в порядке. Идемте». После моих слов на их лицах появилось слабое удивление. Похоже, для них это была похвала. Они заговорили: «Эй, нас похвалили». «Мне приятно было услышать это». Они улыбались. Немного смутившись, я ускорил шаг. «Пока не вернемся в Мальт, нам стоит быть очень осторожными». И все же в итоге все прошло без проблем. Этот же курьер привез нас сюда. Он улыбнулся, глядя мне в лицо, а точнее на маску, и сказал: «А в город возвращаюсь, залезайте». В итоге мы вернулись в Мальт, и вокруг было много подозрительных людей. Однако мы оставались внимательны, потому они просто разошлись. Они тоже были людьми гильдии и должны были похитить значки у расслабившихся авантюристов, вернувшихся в город. Однако, в отличие от лабиринта, в городе они не нападали, потому можно было не переживать. И вот мы добрались. Мы были перед зданием гильдии. Вроде бы всего ничего времени прошло, а кажется, что целая вечность. Непривычно по-стариковски сказал Райс. «Вот смотрю на это здание, и сразу столько чувств просыпается внутри». Лора испытывала те же чувства, что и Райс. Я же решил не обращать на это внимания. «Идемте скорее». После чего я сразу же направился в гильдию, а ребята поспешили за мной. Похоже, они уже привыкли к моему ненормальному поведению. Неплохо иногда действовать вместе с такими, как они. «Мы можем сдать значки сюда?» Осторожный Райс обратился к Шейле, которая сидела за одним из окон. И девушка пристально посмотрела на него. «Ха-ха-ха, похоже, вы выросли. Да, все верно, сюда», — сказала она. Мы передали ей наши значки. Шейла изучила их, убедилась в подлинности. «Да, вы отлично справились. Экзамен за медный ранг завершен». Она начала хлопать нам. Присутствующие авантюристы услышали ее слова и тоже, улыбаясь, захлопали. Было ясно, что они тоже через это прошли. Это были аплодисменты для младших товарищей. А авантюристы железного ранга, которые ничего не знали об экзамене, были озадачены. Когда придет их время, они все поймут. Атмосфера в гильдии сейчас была очень спокойной. Хотя это относилось не ко всем. И кто-то просто хмыкал, посмеиваясь над нами. И все же они были в меньшинстве. У Мальти в основном были хорошие авантюристы. Плохих типов здесь было не так много. «Так теперь мы сможем получить медный ранг? Это...» Шила собралась объяснить, когда за ней появился молодой парень. Он передал девушке лист бумаги и сказал: «С ними никаких проблем. Вот отчет». «А, да, понятно. Тогда никаких проблем». Они разговаривали о том, что дано понять было позволено лишь им. Заинтересованный Рай спросил: «Что это значит?» «Это...» Однако Шерри было сложно объяснить это. Так что я объяснил все Райзу и Лоре. «Во время экзамена к нам был представлен этот мужчина». «А? Правда? А я и не заметила». На их лицах было удивление, а молодой парень улыбнулся. «Я все это время наблюдал за вами. Во время экзамена я могу увидеть, Что из себя представляют люди? Конечно, мне неизвестно, что у вас на душе, но, кажись, вы излишне жестокими, мы бы не подняли вам ранг. Потому люди вроде меня следуют тайком и наблюдают. Тут я вспомнил авантюристов перед комнатой с боссом. Не хотелось бы, чтобы такие люди высоко поднялись. И может, та четверка была не самой хорошей, но точно не ужасной. Есть и те, кто похуже. Например, те, кому доставляет наслаждение причинять другим боль. Так что эти четверо были не так уж и плохи. Может, это и было вызывающе, но в итоге ничего не случилось. Я тоже достал меч, но то были лишь угрозы, которые бы ни к чему не привели. Все же этот мужчина, лидер, был спокоен, когда доставал меч. Ну да ладно. Парень продолжал. В общем, я передал Шелли отчет по вам. Я много всего написал, но никаких проблем. Если вы принесли значки, значит считайте, что уже почти сдали экзамен. Если не возникнет еще каких-то отрицательных моментов, вы точно прошли. То есть, с вашей задачей, можно сказать, все решено. Прошли. Прошли. Эй, Ора, мы прошли. Переварил слова парня, Райс начал радостно кричать. И Ора присоединилась. Ух, ура, Райс. А ведь мама и папа не хотели отпускать из деревни. Говоря найти другую работу. Радовалась она. Хотя содержимое ее слов меня немного беспокоило. Но многие не хотят жить в деревне и уходят в авантюристы в крупные города. Я в том числе. Потому и не мог отчитать их. К тому же у них были достаточно неплохие навыки. Пусть отчасти им повезло, и все же они достаточно проявили себя, чтобы стать авантюристами медного ранга. Получив медный ранг, они смогут зарабатывать больше, чем наемные рабочие. И это было куда больше того, что можно было получить на поле в деревне. То есть теперь они вполне могут вернуться домой с триумфом. Потому я понимал их радость. Я тоже был рад. При жизни я уже был авантюристом медного ранга. Для меня за долгие годы он стал как родным. Теперь я смогу получить задания получше и нацелиться на серебряный ранг. Моя нынешняя жизнь авантюриста очень даже неплоха. Если и дальше буду стараться, то вполне смогу добраться до мифрилового ранга. Проблема лишь в том, что под робой маской я бессмертное умертвие. Но это уже детали. Так и есть. Подумаешь, по городу ходит труп. В моей голове кружились дикие мысли. И вот ходячее умертвие с дырами в теле обратилась к торговцу. «Можно ябака?» «А, да, полгроша». «Да уж, господин Рен, что-то у вас сегодня полно дыр». «Так ведь я нежить. Ха-ха-ха-ха». «Было бы неплохо вот так разговаривать в городе. Или же плохо?» «Все же неплохо, но ведь это невозможно. Я ведь ничего плохого не сделал, и было бы здорово, если бы местные тетки не переживали, что я нежить с дырами в теле и ходячий труп. Хотя если бы я и правда попробовал пройтись в открытую, кто-то бы позвал солдат или охранников, и конец мне. Ха-ха-ха! Не могу смеяться. Но это пока стоит оставить. Пока стоит идти по пути изменения своей формы. Надо усердно стараться в лабиринте. Я изменю форму существования, буду убивать монстров, собирать материалы и зарабатывать, выполнять запросы и продвигаться по рангам. Двух или даже трех зайцев одним выстрелом. Это если все будет хорошо. А сейчас о моем получении медного ранга. То, что меня повысят, уже решено. Но хотелось бы узнать детали. Я примерно все знал, но Ора и Райс нет. Потому я посмотрел на Шейву, и девушка заговорила. Раз вы стали авантюристами медного ранга, ваши сертификаты железного цвета станут медными. Она показала карту авантюриста медного ранга. Там было указано ужасно подходящее имя Гилд Гилда, и место жительства указано гильдия авантюристов. Шива продолжил объяснять. Это лишь образец. Между прочим, господин Гилд Гилдер – это вымышленный персонаж, чье имя используется во всех гильдиях. Хотелось сказать, что подобная информация была излишняя. Но Райс и Ора с интересом слушали. Ну, такое не часто увидеть можно. Но разве не показывали что-то подобное, когда я получал карту авантюриста железного ранга? Райс ответил. Тогда я думал, что он и правда существует. Сказал он. Возможно, ему рассказывал все не такой доброжелательный сотрудник, как Шейва. Решил подшутить над молодым авантюристом. Правда, вреда это не принесло. Так что ничего страшного. Шейва продолжала. Для того, чтобы было невозможно подделать, на создание сертификата авантюриста медного ранга надо наложить магию. На что уходит день? Вы сможете забрать их послезавтра. А пока используйте имеющиеся. Вы сможете принимать запросы медного ранга, так что не переживайте. Это надо не для подтверждения личности, а для того, чтобы всякие подозрительные личности не выдавали себя за авантюристов. Хотя, что касалось подделок, опытный маг мог ее сделать. Поэтому среди авантюристов так много подозрительных типов. И на нас смотрят как на подозрительную банду. Кстати, с каждым рангом и накладываемые чары становятся все серьезнее. Я видел сертификат серебряного ранга Лоррейн, и она сама мне рассказывала, что если хватает времени и материалов, то подделать все же можно. То же относилось и к золотому, и к платиновому рангам. Лишь доказательство мифрилового ранга было подделать почти невозможно. Авантюристы мифрилового ранга — сокровища гильдии. И они не собирались позволять подделывать их сертификаты. Хотя это не невозможно, Лоррейн сказала, что и сама может такое сделать. Правда, ей потребуется много времени. Хотя я просил этого не делать. Но, боюсь, она может попробовать. И вот, Шейла закончила объяснение. Она много всего рассказала. Но в основе суть работы между рангами не менялась. Здесь больше работы, связанной с взаимодействием с людьми. Такой, как сопровождение. И тут нужны деловая этика и вежливость. Все было детально описано в книге рядом с окошком сотрудника гильдии. Если необходимо, гильдия может прочитать лекцию. И выучить это очень даже неплохо. Вроде и цена довольно разумная. Но сейчас это не важно. Куда важнее... Райс, Лора. Я обратился к ним. Они обернулись и озадаченно посмотрели на меня. Они пытались понять, что я хочу сказать. Они немного смогли понять, каким я был человеком, но происходящее заставило меня немного улыбнуться. И все же наша команда была временной. Просто гильдия принудительно объединила две группы для экзамена. Конечно, мне подобное объединение не казалось чем-то неприятным. И все же, это факт. Это значит, что раз экзамен закончился... Что такое? Что? Они ничего не понимали. А я заговорил. Мне понравилось работать с вами. Вы отлично справились. Не знаю, какими авантюристами вы станете, но сегодняшний день я не забуду. Спасибо вам. И тут на их лицах появилось понимание. Однако они не удивились. Они говорили естественно. Это мы говорить должны. Такое чувство, что авантюристами мы лишь сегодня стали. И все благодаря тебе, Рен. Я думал, что для авантюриста важна лишь сила. Но благодаря тебе понял, что это не так. Спасибо тебе, Рент. Я тоже тебя не забуду. Я буду совершенствовать полученные сегодня знания. И буду рад, если мы еще когда-нибудь сможем вместе выполнить задание. Господин Рент, хотелось бы, чтобы мы и дальше работали вместе. Но это невозможно. Я могу понять это, господин Рент. Ты не такой, как мы. Ах, и я не про внешность говорю. У тебя будто есть устремление, цель. Будто ты стремишься к тому, чего мы не можем понять. И это ты не можешь искать вместе с нами. Ты много всего рассказал нам, присматривал за нами в бою и все же поддерживал нас, чтобы мы могли сами справиться с трудностями. И я понимала, что после экзамена нам придется расстаться. И все же, пусть и на день, ты был частью нашей команды. Если что-то случится и появится возможность, опять объединись с нами. Я с радостью буду работать с тобой вновь. Их слова удивили меня. Они довольно неплохо узнали меня за этот небольшой промежуток времени. Мне казалось, что взращиваем молодых авантюристов, но я был неправ. Мы присматривали друг за другом, и в случае сомнений могли подтолкнуть друг друга вперед. И кажется, сейчас меня направили именно они. Когда-нибудь я обязательно стану человеком. Я не потеряю надежду. Я... Простите, что не могу присоединиться к вам. Но это не потому, что вы мне не нравитесь, или вам не хватает силы. У меня свои обстоятельства. Когда я все решу, тогда мы и поговорим. А до тех пор давайте стараться, сказал я им и протянул руку. Они улыбнулись и пожали ее. Я был в перчатке, но они могли заметить что-то необычное. Но они ничего не сказали. Они бы не догадались, что я нежить. Но поняли, что было что-то не так. Дальше Лора и Райс пошли в гостиницу отдыхать. Я проводил их взглядом, а сам думал идти домой к Лоррейн. «Господин Рен!» Раздался голос позади. Я удивился, ведь это была Шейла. И мое имя прозвучало не как незнакомый мне господин Рент, а как господин Рент, которого я знаю уже давно.